Сонет 49. Ко времени тому, что шествует вперед, когда оно, мой друг, когда-нибудь настанет, когда твой хмурый взгляд в мои пороки канет, и ты своей любви сведешь последний счет, ко времени тому, когда пройдешь ты мимо, приветствуя меня лучами глаз твоих, и страсть, свои плоды раздавшая незримо, найдет причину вновь для взглядов ледяных, ко времени тому готовиться я стану, стараясь осознать все промахи вполне, и сам же на себя всей силою восстану, чтоб право на твоей сияла стороне. Ты волен хоть сейчас навек со мной расстаться. Да и зачем тебе любить меня стараться?